Этот Томми хороший парень, и ты ему явно нравишься. Он просто мой друг, вот и все. Он говорит, что его мама терпеть не может готовить. Вот он сюда и ходит. И он, конечно же, уже все рассказал тебе про свою жизнь». «Ой, ради бога, замолчи!» — отмахнулась Мэрибет и прошла на кухню за гамбургерами для развеселой студенческой компании. Возвращаясь с тяжелым подносом в зал, она подумала о предстоящей пятнице и улыбнулась про себя. Глава четвертая. В пятницу Джон отпустил сына в 11, и уже в половине 12-го Томми заехал за Мэрибет. На ней были старые джинсы, сандалии и просторная рубаха ее отца. Джинсы она закатала почти до колен, а рыжие волосы стянула в два хвоста. На вид ей можно было дать не больше 14, но рубашка скрывала ее округлившийся живот, а молнию на брюках она не в состоянии была застегнуть уже несколько недель. «Привет! Я закончил раньше, чем рассчитывал. Я сказал папе, что еду на рыбалку, и он разрешил мне уйти». Он помог ей залезть в фургон и вскоре остановил его около небольшой ловчонки, чтобы купить что-нибудь на ленч. Томми взял сэндвич с ростбифом, она с тунцом. Бутерброды были огромными, явно домашнего приготовления. Кроме того, они купили упаковку кока-колы и коробку печенья. «Еще что-нибудь?» — с готовностью спросил Томми. Его восхищала сама мысль о предстоящей прогулке в обществе Мэрибет. Его спутница была такая красивая, такая жизнерадостная и вместе с тем такая неожиданно взрослая. Ее самостоятельная жизнь в одиночестве, работа — все это делало ее очень зрелой. Мэрибет взяла с прилавка пару яблок и шоколадку Херши. Томми настоял на том, чтобы заплатить самому, хотя она и попыталась поделить расходы пополам. Томми последовал за ней к фургону, неся покупки и восхищаясь ее фигурой. «И как получилось, что ты так рано ушла из дому?» — спросил Томми по пути к озеру. «Как только тебя отпустили, родители?» Еще не зная ее выдуманной истории о вдовстве, он думал, что у нее в жизни случилось что-то драматическое. Мало кто из ребят их возраста так просто покидает свой дом и уезжает в другое место. Что-то подсказывало ему, что тут не все ладно, но ему не хотелось лезть в чужую душу. «Даже не знаю», — ответила она и отвернулась к окну. «Долго рассказывать». Мэрибет вздрогнула, вспомнив о том, какой травмой стали для нее уход из родного дома и недолгое пребывание в монастыре. Это было самое угнетающее место из всех, где ей приходилось бывать, и она не переставала радоваться тому, что ей удалось оттуда сбежать. В конце концов, жизнь у нее кипела, у нее была работа, она сама о себе заботилась, а теперь еще и встретила Томми. Может быть, они подружатся? С некоторых пор ей стало казаться, что жизнь для нее продолжается. Мэрибет несколько раз звонила домой, но мама сразу же начинала плакать, а с Ноэль ей не давали поговорить. В последний раз мама сказала, что лучше, если она будет писать,